Глава 28. Люблю на жаворонка взлет, в лучах полуденных глядеть. Все ввысь и ввысь, и вдруг падет. Не в силах свой восторг степеть. Ах, завидую ему, когда гляжу под облака, как тесно сердце моему, как эта грудь ему узка. Бернар де Вентадорн, трубадур. Люблю на жаворонка взлет. Слуги между тем несли блюда, заполненные разнообразно снедью. На завтрак во дворце подавали два вида каш – хлебцы, пышки, сырную нарезку и морс. Невесты принялись усердно работать челюстями. Принц только пил. Я скромно жевала ломтик сыра. «Ваше высочество!» – утолив первый голод, вампирша сразу пошла в атаку. «Я слышала, у вас шикарный сад, в котором растут цветы со всего мира. Это правда?» «Правда, Ларинара Гарана», — улыбнулся принц, заранее отставив в сторону бокал. «Я сегодня буду рад показать вам всем и сад, и цветы в нем. Сразу же, после обеда. Надеюсь, вам понравится». «О, не сомневаюсь, кое-кому точно понравится». Невесты засыпали принца вопросами и о саде, и о цветах, а я с трудом сдерживала зевоту. Наконец, завтрак подошел к концу. И невесты упорхнули в свои комнаты. Готовятся к прогулке. «Ларинара Мариса!» Мне принц уйти не позволил. Подошел, улыбнулся уголками губ. «Вам не понравился гардероб?» «Простите, ваше высочество, но это не мой гардероб. Я не могу носить чужие вещи», ответила я прямо, посмотрев принцу в глаза. Брови идеальной формы чуть приподнялись, демонстрируя удивление. Вряд ли наигранное. Больше выставлено на показ. «Уверяю вас, Ларинара, вещи совершенно новые, но не мои!» Принц помедлил, потом, не выказывая чувств, кивнул. «Что ж, я понял вас, Ларинара Мариса. Есть кому доставить вам ваши вещи?» «К сожалению, кроме непризнанного бастарда, никому, ваше высочество!» «Я дам разрешение, пришлю его со служанкой!» Снова кивнул принц. Повернулся и вышел из комнаты. Я позволил себе эмоции только в своей комнате, активировав колечко. «Сволочь такая!» – прошипела я, судорожно комкая в руках тонкий батистовый платочек. «Уверяю вас, Ларинара, вещи совершенно новые!» Нашел содержанку. Дворцовых фавориток ему мало. Невесты готовы в постель прыгнуть, так нет. Он к свахе клинья подбивает. Козлина! «Чтоб тебя!» Зачем принцу понадобилось спать со мной, я не знала. Но мотив мне не был интересен. Главное – сам поступок. Заставляя себя успокоиться, я несколько раз глубоко вдохнула, а затем резко выдохнула. «Ничего, вечером будут танцы. Вот там я отыграюсь». До обеда я, закрывшись в своей комнате, предавалась лени. Лежала, уставившись в потолок, думала о том, что клиенты – наработанные за все время, обязательно разбегутся, пока моя группа из кожи вон лезет здесь, чтобы ублажать принца. Получив принесенный служенка разрешение от его высочества, я некоторое время всматривалась в округлые ровные буквы, сообщавшие, что кронпринц позволяет незаконнорожденному представителю моей семьи войти во дворец с моими вещами и донести их до моей комнаты. Вопрос о доставке разрешения решился просто. Я позвала Гаргулью. «Ты все равно собиралась домой за вещами». С этими словами я вручила ей бумагу от принца. «Занеси ко мне, вручи Андрею». «Нет, конечно, домой за вещами могла пойти и я. Но тогда мне пришлось бы поругаться, как минимум с Андреем, который наверняка начал бы рассказывать мне о правилах приличия и настаивать на моем возвращении домой. Здесь же, во дворце, он вряд ли стал бы скандалить. Обед нам подали в наши комнаты. Служанка споро расставила на столе тарелки с тремя блюдами, положила столовые приборы, нашла место для стакана с компотом и, поклонившись, удалилась. Я съела и суп, и пюре из сладких овощей, потянулась, подошла к окну. Прогулка по саду должна была проходить в присутствии свахи. Зачем? Непонятно. По идее, рядом с принцем невесты не должны были позволить себе ничего лишнего. Тем более, как оказалось, одна из них не метила на трон, о чем и заявила в открытую. А значит, соперниц оставалось меньше. Но правила высшего света, чтобы их, Это только купцы и малоземельные бароны могли позволить своим детям встречаться самостоятельно. Здесь же, среди богатых и титулованных аристократов, были совсем другие порядки. Первые встречи только под контролем свахи. Потом, когда стороны договорятся, молодых можно хоть в борделе вдвоем оставлять. Пока же не-не. А значит, мне нужно было готовиться к выгулу своих подопечных. Как бы ни хотелось отлежаться в спальне. В назначенное время мы с невестами по двое чинно и неспешно заходили в сад. Неширокие, осыпанные мелкой галькой дорожки, проложенные между клумбами, позволяли разойтись только двоим. Идеально для прогулок парочек. Снова разодетые в нарядные платья, отличавшиеся от тех, что были на них за завтраком, невесты шли, словно павлины, гордо неся свои тушки, обряженные в шелка мимо цветов, кустов и деревьев. Ларинары. Принц уже ждал нас в небольшой крытой беседке неподалеку от входа. Рад вас видеть. Прошу, присаживайтесь. Вампирша и эльфийка сразу же заняли место по бокам от принца. Дриада с драконицей, не выказывая разочарования, уселись подальше. Я вообще примостилась с края, жалея, что не могу слиться с природой. Терпеть не могла наблюдать за чужими свиданиями.